Софья Могилевская. Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актере Федоре Волкове. Настя. Все, о чем здесь рассказано, произошло более 200 лет тому назад, а именно в 1750 году. В те далекие времена в Ярославле жил помещик Никита Петрович Сухарев. Нельзя сказать, чтобы он был очень богат, но был он и не беден. Имел до 800 душ крепостных крестьян и несколько больших и малых деревень. Одна из его деревень называлась Опушки и находилась в верстах 70 от Ярославля. Вот в этих самых Опушках в семье крепостного Тимофея Протасова и росла Настя. Шел ей в ту пору 16-й год. Со стороны глядеть ничего особенного в Насте не было. Худенькая, роста невысокого, русая коса пониже пояса, ясные, темно-голубые глаза. На носу желтыми крапинками рассыпались веснушки. Вот, пожалуй, все приметы. Таких девушек в Опушках с десяток наберется, а то и больше. Но все же было в Насте такое, что отличало ее от других. Великой мастерицей была она рассказывать сказки и всякие истории. В длинные зимние вечера соберутся девушки прясть куделю и обязательно бегут за Настей. Одна отворит дверь, крикнет с порога: «Скорее, Настюшка, все собрались, одной тебя не достает!» «Сейчас!» — весело откликнется Настя. «Вот только матушке пособлю, воды бодейку принесу!» А убежит другая на смену. «Да чего ж ты мешкаешь, Настя? Заждались! Без тебя и работа не в работу!» «Иду, иду!» — крикнет Настя. «Дайте хоть платком волосы покрыть! Ишь!» Нетерпеливые, а девушек и правда нетерпение одолевает. Не успеет Настя порожек переступить, они ей хором: «Про бабу-ягу, костяную ногу! Нет, расскажи нынче про Илью Муромца, про богатыря бородатого! Не слушай их, Настя, ведь обещалась в тот день нам про царевну Несмеяну! Вот и говори про нее!» И начнет Настя свои сказки сказывать. Тишина в избе, не слышно, как лучина потрескивает, как веретена жужжат, только Настин голос раздается. А иной раз такое начнет рассказывать, что девушки забудут и про прядево, и что ночь наступила, что домой пора. Слушают, разинув рты, дышать боятся, чтоб словечко Настина не упустить. Ни одна посиделка без Настиных сказок не обходилось. Так уж повелось в Опушках. А так что ж, девушка как девушка, мимо такой пройдешь и не оглянешься. Февральским вечером. Было это в феврале. В избу к Протасовым вошел староста. Сказал Настюшкиному отцу: «Собирай-ка Тимофею свою меньшую. В Ярославль поедет. Барыня Елизавета Перфильевна приказала прислать двух девушек. Какие посмышленнее. Надо быть, твоя подойдет». Мать ахнула, залилась слезами. Куда ж такую махоньку из дома? Да еще в Ярославле. Однако против старосты не пойдешь. Тот же вечер Настю снарядили в дорогу. Староста сказал, что рано поутру из Опушков пойдет обоз с дровами. Заодно и Настю прихватят. Старший брат Петруш завидовал. Ишь, какое счастье Настенке привалило. В Ярославле едет, а он из Опушков никуда. Разве только в лес за дровами, или за клюквой на болото, или на Волгу небо доставить. В эту ночь, перед отъездом из дома, Насте долго не спалось. Она все ворочалась сбоку на бок, все вздыхала. Разные мысли в голове бродили.